Глава 17. Посмотрев, как Сергей идет к зданию школы, я села в машину и позвонила Раечке. Но подруга не снимала трубку, у нее включался автоответчик. Я не привыкла сдаваться, поэтому отыскала в контактах служебный номер Раи, которым не часто пользуюсь. Как правило, мы общаемся по сотовому. «Кондратьев», — прогремел из трубки, — «говорите». «Гоша?» — удивилась я. «Почему ты отвечаешь по телефону Раечки?» «Это не личный ее номер», — пояснил заместитель Дегтярева, — «а общий». «Привет. Если ищешь Раису, то ее нет». «А где она?» — полюбопытствовала я. «В данный отрезок времени находится в воздухе, летит в командировку», — с хорошо слышимым злорадством сообщил Гоша. «Куда, а также когда вернется, говорить права не имею. Это служебная тайна». «Ничего, у меня есть ее мобильный», — ехидно ответила я. «Хорошего тебе дня». «И тебе удачи, полные карманы», — хмыкнул он и отсоединился. Я решила не злиться на Гошу. «Ничего, Кондратьев, когда-нибудь тебе понадобится, Дашенька. Вспомнишь тогда, как обзывал меня злой кармой Дегтярева и вредничал, прикрываясь служебной тайной. Значит, Раю отправили в другой город. Сначала я расстроилась, но потом поняла, кто может мне помочь, и быстренько набрала номер Луизы Басовой». «Что надо?» — простонала Лу. «Привет», — поздоровалась я. «Как дела?» «Даша», — промямлила Басова, — «ты на часы смотрела? Утро раннее». «Обедать давно пора», — возразила я. «Фу!» — раздался из трубки новый стон. «Забыла, какой у меня рабочий график?» «Нет», — отрезала я. «Хочу тебя нанять». С Луизы сразу слетел сон. «Супер! Говори!» 94-й год, — начала я, — и... «Какой век?» — сразу перебила Басова. «Прошлый. Не 19-й же», — удивилась я. «Может, ты интересуешься какими-то историческими событиями?» — возразила Луиза. «В архив меня запустить решила. У них защита никакая, совсем о безопасности не парятся. Представляешь, на днях попросили меня подобрать пароль к компу мужика, сурового такого дяденьки. Одна бровь через весь лоб, миллиарды качает, никогда не улыбается». «Ну, и что у него в качестве защиты оказалось?» «Кличка любимой кошки. Я прямо угорела, когда выяснила. Надеюсь, ты запомнила мои уроки? Никогда не привязывай пароль к именам домашних животных, детей, мужа, любовника. Не используй дату рождения, бракосочетания, не указывай свое хобби. Сочетание «мопс-детектив» в твоем случае подберется через 5 секунд. И...» Я молча ждала, когда Басова утихнет. Луиза — уникальный компьютерщик, способна проникнуть в любую информационную базу. Еще школьницей она ухитрилась взломать защиту базы данных управления полетами, и вскоре к ней домой приехали представители службы безопасности. Они явно рассчитывали увидеть взрослого парня-хакера и оторопели, когда обнаружили за компьютером семиклассницу. Басову тогда здорово отругали, а она заявила: «Я ни при чем, просто защита у вас фиговая. Скажите спасибо, что в базу я вперлась, а не террорист. Вместо того, чтобы на меня орать, примите меры. Я вообще-то вашим хозяевам уже письмо сбросила, сообщила, где косяков полно. Вам объяснить?» Мужики почесали в затылках, схватили Басову под руки и отвезли к своему начальству. Дальше было как в сказке. Узнав, что гениальный ребенок растет в неблагополучной семье, руководство аэропорта взяло над Луизой шефство. Она в 14 лет поступила в институт и сейчас его заканчивает, уже получила приглашение на работу от нескольких крупных корпораций, а пока добывает себе деньги на жизнь выполнением разных заданий. А бы с кем Басова связываться не станет, общается только с теми, кого порекомендовали близкие приятели, и я вхожу в число последних. «И все твои секреты будут раскрыты», — договорила Луиза. «Ну, продолжай». 94-й год. Армия. «Лебедь», — сказала я. «Так, дальше», — поторопила она. «Все», — вздохнула я. «Чего делать-то?» — не поняла Лу. Я рассказала ей про Ермаковых. «Думаешь, тогда что-то случилось?» — сообразила Басова. «Прохор подлость сделал, а ему отомстили?» «Нет, это за уши притянуто. Столько лет прошло, целая жизнь. Но представим, что ты права. Допустим, бабник в 94-м увел жену у друга. А тот многие годы сидел тихо, не выступал, и вдруг, упс, украл ее бывшего хахаля. Рита была в истерике, когда говорила эти слова, выболтала их в момент стресса, пояснила я. В 94-м случилось нечто, связанное с Лебедем и армией. Даю подсказку. В Москве есть Красноармейская улица. Луиза разозлилась. «Эй, ты меня нанимаешь или сама ведешь поиск?» «Очень рассчитываю на твой талант», — смиренно откликнулась я. «Тогда договорились. Сколько у меня времени?» 10 минут», — пошутила я. Но Басова отреагировала серьезно. «Маловато. Можешь ворошить интернет до вечера», — расщедрилась я. «И раз уж я тебя разбудила, то вот вторая задача. Глянь, что случилось с Лидией Петровной Алжировой и ее дочерью Феней. По моим данным, мать скончалась вскоре после того, как убили Ермаковых, а девочка вроде улетела в США». «Что сначала надо?» — уточнила Басова. Я стала размышлять вслух. «С Алжировыми, наверное, будет легче». «Ага», — согласилась Луиза. «Про маманю уже могу сказать. Она уехала в лучший мир от передоза. Кокаина обнюхалась. А девочке пока ничего. Ты ее отчество знаешь?» «Нет», — призналась я. «Тики-поки, чуки-доки», — запела Басова. «Ага, Алжирова Феня Ивановна. Надо ж было так ребенка обозвать. Пока. Как будет результат, сообщу». «Смерть Лидии не считалась криминальной», — остановила я хакершу. «На данном этапе поиска я выяснила, что она умерла от передозировки наркотиков», — повторила Луиза. «Все, если не отстанешь, то и до Нового года ничего для тебя не раздобуду». Я услышала гудки и положила трубку на колени. «Ну и как быть? Рита отдыхает в каком-то спа. Увижу ее только вечером в агентстве. Попробовать, что ли, позвонить Надежде Васильевне? У меня к ней масса вопросов. Но захочет ли пожилая женщина разговаривать с незнакомкой? Я подозреваю, что Прохора похитили люди, выяснившие, что Алексей Константинович не утонул, и, пытаясь выкупить сына, мать отдала преступникам $1 миллион из заначки. Но когда Дегтярев беседовал с Надеждой Васильевной, та сказала... Открыв айпад, я порылась в почте и начала читать слова Ермаковой. «О том, что стряслось, я узнала из газет. Бывшая невестка не обмолвилась о требовании денег. Выясни я правду раньше, сразу бросилась бы в полицию. В смерти моего сына и внучки виновата Рита. Разве можно верить негодяям и разрешить девочке вести выкуп? Марго не подумала, что ребенка могут убить. Где Люба деньги раздобыла, понятия не имею. Я живу на пенсию и небольшую зарплату. Обладая я капиталом, вмиг отдала бы его за спасение сына, но у меня денег нет». На вопрос полковника, имел ли Прохор врагов, или, может, кто-то решил мстить ей, его матери, Надежда Васильевна ответила. «Перед вами обычная пожилая женщина. Я никогда не была начальницей, никого не подсиживала, чужих мужей не уводила, живу тихо, близких друзей не имею. Кто может мне мстить? А главное, за что? Прохор был прекрасным человеком, его все любили». Я закрыла айпад. Свекровь Маргариты ни словом не обмолвилась об афере, которую закрутил ее супруг. Небось подумала, Прохора и Любу не вернуть, а если преступников схватят, те могут рассказать много интересного про Алексея Константиновича. Чего доброго, мужа найдут, осудят. Нет, идти к Ермаковой старшей нельзя. Вернее, можно, но ничего толкового из этого не выйдет. Мой взгляд упал на телефон. Очень надо побеседовать с Ритой, но та отключила мобильный. Многократно набирала сегодня ее номер и слышала: абонент недоступен. Попробую еще раз. Я взяла трубку, а экран вдруг замигал. «Дарья Васильева?» — пробасил хриплый голос. «Десятку дашь?» «Извините, не понимаю вас», — опешила я. «Не проси, не сбавлю». «Вы кто?» — недоумевала я. «Митяй». «Дорогой Митяй, вы ошиблись номером», — сказала я. «Погодь!» — завопил мужик. «Дарья Васильева, коттеджный поселок Ложкино. У тебя есть знакомая Анна Степановна?» Мое удивление зашкалило за все барьеры. «Анечка? Она давно живет в Швейцарии, 100 лет с ней не общалась». «Вообще!» — обрадовался Митяй. а с Александром Алексеевым корешишься?» Я перестала понимать происходящее. «Саша умер 3 года назад. Что вам надо? Откуда вы знаете имена моих друзей?» «Вот бабы слова сказать не дадут», — забрюзжал Митяй. «Пасть не затыкаете, ум не включаете. Гони 10-ку и получишь блокнот с записями». «Намекаете, что у вас в руках находится моя старая телефонная книжка?» — усмехнулась я. «Хороший способ заработать — назвать парочку распространенных имен фамилий и ждать, как отреагирует человек. Должна вас разочаровать. Я не выношу телефонную книжку из дома, потерять ее не могла. Если сию секунду не повесите трубку, обращусь в полицию». «Синяя. На обложке нарисована зверина, страшнее чучела. Морда широкая, черная, носа нет, уши висят», — перечислял Митяй. «Короче, глюк наркомана, типа обезьяна». «Это мопс», — возмутилась я. «Самая лучшая собака на свете и...» «Постойте, где вы видели мою книжку?» «У себя в руке», — заржал мужик. «Страницы вываливаются, почерк у тебя неаккуратный, но разобрать можно. В самом конце написано «День рождения Маши, Барби». «Как к вам попала моя вещь?» — закричала я. «10-ку дашь?» 10 000 рублей?» — уточнила я. «Дорого? На меньше я не согласен». «Начнешь жабиться, выкину, что нашел, и до свидос», — пригрозил Митяй. «Где вы находитесь?» «Че? Договорились?» «Да». «Нормалек», — заликовал Митяй. «Шумит дубрава, поют кусты. Гаражи на Николаевской улице, знаешь?» «Нет, и про такую улицу не слышала», — призналась я. «Не москвичка», — сделал вывод собеседник. «Из понаехавших. Заполонили вы наш город, коренным жителям жизни нет. Работали мы, горбатились, а пенсии копеечные, все деньги у правительства на приезжих ушли. Смоленскую площадь видела? Там и дом, здоровенный, огромадный». «Здание МИД», — остановила я болтуна. «Пройдешь чуток по кольцу вперед к метро «Парк культуры», увидишь голубой дом. Около него стоять буду. На углу Глазовского переулка», — пообещал Митяй. «Откуда попрешь?» «Ступайте на условленное место», — приказала я. «Самое большое через полчаса увидимся». Едва я выехала на Садовое кольцо, как позвонил Феликс с вопросом. «Ты где?» «В центре», — обтекаемо ответила я. «У меня новость», — объявил профессор. «Надеюсь, хорошая», — насторожилась я. Маневин молчал. Я потрясла трубку, подождала, пока Феликс перезвонит, затем сама набрала его номер. «Абонент находится вне зоны действия сети», — промурлыкал женский голос. «Ну вот, опять в компании сотовой связи случился сбой».